Клэр без восторга отнесся к предложению вместо крепкого здорового утреннего сна проехаться до кладбища. Без восторга, однако и без яростного сопротивления тоже. Скривился, пробормотал что-то вроде «не стоит ждать ничего хорошего от паршивой овцы», а затем отправился спать. И это за добрый час до полуночи, в детское время. Я тоже легла пораньше, но сон ко мне не шел. Зыбкое тревожное забытье то накатывало, то отступало, словно холодные волны на берегу моря. Ночь тянулась и тянулась до бесконечности, а затем внезапно закончилась. Отзвонили в глубине особняка часы. 6 ударов. Кто-то настойчиво постучал в двери, но не у главного крыльца, а с черного хода для слуг. «Ах, наверное, это доставили цветы из оранжерей Аустера», — подумала я и проснулась окончательно. Голова была тяжелая, точно залитая свинцом. За окном сияло солнце, издевательски яркое. Внизу действительно обнаружилась корзина белых ирисов, хрупких цветов почти без запаха, похожих на мираж. Ее оставили в голубой гостиной, как я и велела накануне вечером. А рядом, вот уж чего никак нельзя было ожидать, в задумчивости стоял Клэр, оглаживая кончиками пальцев никнущие лепестки. «Словно крылья ночных мотыльков. Омерзительно!» Пробормотал он себе под нос, но тут заметил меня и добавил громче, нарочито неприятным голосом. «Говорят, что это цветок печали. Раньше его, как и многие другие редкости с Востока, выращивали монахи. Но для подношений в церкви ирисы не годятся. Вянут слишком быстро. Бесполезная трата усилий. Лучше положить к алтарю что-нибудь более прочное». «О, в таком случае могу предложить вам подходящий вариант, дядя», — откликнулась я, не размышляя. Пикировки с ним уже давно вошли в привычку. Весной за особняком мальчики закопали несколько семечек подсолнуха. Теперь там вымахали настоящие гиганты. Стебли с детское запястье толщиной, цветы как блюдо. Лиам пытался было срезать один подсолнух, однако нож отскочил. А жаль, весомое бы получилось подношение. «Непременно воспользуюсь вашим советом, дорогая племянница», — елейным голосом произнес Клэр. «Отдам Джулу новое поручение, как только он справится с предыдущим. Раздобыть Кэп с утра пораньше. Ибо в один автомобиль мы при всем желании не поместимся, о чем вы вчера, разумеется, не подумали, когда соглашались на предложение своего вздорного детектива». Остатки сна уже улетучились. Словесная дуэль бодрила не хуже чашки крепкого кофе. «Иногда следует не думать, а действовать. Боюсь, вчера был именно такой случай». С напыщенно-философскими интонациями ответила я, и пока дядя отвлекся на этот обманный финт, нанесла удар в незащищенное место. «И признайтесь уже, ирисы не нравятся вам лишь потому, что они означают что-то плохое для Элиса. Вы ведь тоже беспокоитесь о нем, верно?» «Да», — коротко признался Клэр, настолько ошарашив меня искренностью, без сарказма и манерных ужимок, что я остолбенела и не нашлась, что ответить. Он заметил это и усмехнулся. «Что ж, кажется, в схватке победа за мной, так? Запомните, милая племянница, вдруг открывшаяся уязвимость противника может обезоружить вас, а не его. И что-то у меня аппетит разыгрался. Надеюсь, завтрак подадут вовремя». Признаться, за утренней трапезой и суетливыми сборами я едва не забыла о нашей небольшой пикировке. И весьма удивилась, когда дядя и впрямь вышел к автомобилю с крупным ярко-желтым подсолнухом на жестком жилистом стебле, срезанном наискосок одним точным ударом. А вот Элис, поджидавший нас у крыльца вместе с Лайза, ничуть не удивился. «А, цветок Святой Люсии!» — кивнул он. «Ну что же, логично. Мы же на кладбище Грин-Ив едем. Надеюсь, дождь не польет, а то вот что-то ветер сыроват. Да и тучи вон виднеются». Грин-Ив. Меня пробрало холодком. Конечно, с самого начала было ясно, что мы направимся именно туда. Однако только сейчас удалось осознать в полной мере, что там же расположен и фамильный склеп Валтеров, а значит, и место последнего упокоения леди Милдред, где в прошлый раз ждала Абани, где открылись многие-многие страшные тайны моей семьи. Интересно, а Лайза тоже чувствует нечто подобное? Я скосила на него взгляд из-под полей шляпки. Но, похоже, он никаких пугающих знаков судьбы здесь не видел и нисколько не беспокоился. А вот кто явно волновался, так это Элис, который болтал без умолку, не впопад улыбался и прижимал к себе корзину с ирисами так сильно, что прутья хрустели. Судя по темным кругам под глазами, он вряд ли заснул нынче ночью, а с утра почти наверняка не удосужился позавтракать, иначе бы сейчас его желудок не издавал бы время от времени жалобные трели. Впрочем, последнее затруднение легко разрешилось. Перед тем, как разделиться и сесть в разные машины, Мэдди сунула ему в руки сверток с хлебом и ветчиной. Дорога заняла немногим меньше часа. Когда мы добрались до нужного места, от свертка осталась одна бумага, а Элис порядком посвежел и, кажется, успокоился. Даже предложил сперва заглянуть в собор Святой Люсии, а уже потом идти к нужной могиле, раз уж у нас совершенно случайно оказался с собой подсолнух, который можно положить к алтарю. Возражать я не стала. Мэдди горячо кивнула, поддерживая предложение, и, полагаю, оттягивая момент, когда придется услышать неприятный рассказ. Клэр скривился, но промолчал. Так что в собор мы вошли все вместе, исключая разве что Джула. Тот остался снаружи, щурясь на солнце, как большой кот, и волосы у него на солнце выглядели густо алыми, как свежая кровь. Внутри, несмотря на ранний час, было довольно людно. Кто-то молча сидел на скамье, кто-то явно скучал, разглядывая витражи. Несколько священников в зеленых шарфах тихо спорили, сохраняя благообразные выражения лиц. Судя по всему, предметом размолвки стала трещина в стекле одного из узких боковых окон. Служка в боковом проходе размеренно сметал сор. Женщина с одухотворенным взглядом читала книжицу в потрепанном кожаном переплете, примостившись с краешка. Большое семейство, 4 или даже 5 поколений, заняло почти 2 ряда. И удивительное дело, никто из них не клевал, не дремал в полумраке, исключая разве что розовощекого младенца. «Красивый цветок у вас!» — раздался вдруг скрипучий голос. Говорила монахиня, худощавая старушка, такая хрупкая, что ее, пожалуй, мог бы унести сильный порыв ветра. Одеяния с зеленой каймой были ей великоваты, а пышная коса, обернутая вокруг головы, тоже смотрелась, словно бы чужой, больше подходящей девице. «Если вам так нравится, так забирайте», — ответил Клэр, толком не поглядев в ее сторону. «Не откажусь», — улыбнулась старая монахиня и осторожно взяла из его рук цветок. Лицо у нее точно солнцем озарилось. «Не жалко. Говорят, святая Люсия особенно благоволит к тем, кто ей такие цветы приносит». «Тогда я тем более не раскаиваюсь, что отдал его вам», — поморщился Клэр. «Добиваться внимания той, у кого и так дел не в проворот, сомнительная затея. Слишком уж многие ей докучают просьбами, а помощников наверняка не хватает». Монахиня хихикнула было, прикрывшись подсолнухом, но спохватилась и посерьезнела. «Вот вроде вы шутите, а попали в точку», — вздохнула она. «Храм большой, а пригляду за ним не хватает. Вон, намедни кто-то окно разбил. И ведь не сознается, не покается, а тем более не починит побитое. Девица одна повадилась втихую романы читать и хоть бы рассказала, чего ж там такого интересного, что у нее аж глаза горят. В склепе нашли гроб, а чей он — непонятно. О, чую, не место ему тут, но не выставить же его на улицу. Вот так и живем. Вы ведь не ради молитвы сюда заглянули?» — внезапно спросила она. Эллис отчего-то стушевался и ответил за всех опять Клэр в своей неподражаемой манере. «Звучит так, словно вы нас прогоняете». «Да куда мне?» — беззвучно рассмеялась монахиня, отмахнувшись тяжелым цветком, который держала словно бы без всяких усилий, как бумажный веер. «Просто вон то семейство ранехонько пришло. Малой-то уже проголодался, а голос у него зычный, видать, певцом будет». Не успела она договорить, как розовощекий младенец и впрямь разревелся. Мать начала его укачивать, но толку было мало. Рев отражался от высокого свода и становился, кажется, громче. Мэдди сбегала положить несколько бледных ирисов к алтарю, а затем мы вынужденно отступили, пока не лишились слуха. Впрочем, задержка оказалась не напрасной. Во время этой небольшой паузы Элис, похоже, собрался с мыслями и с духом, потому что к рассказу он приступил еще по дороге, петляя среди роскошных склепов города мертвых — Грин-Ив. Начал он издалека. «Думаю, каждому из вас знакомо неприятное ощущение, когда люди дают понять: слишком высоко ты замахнулся, дружок, не по чину метишь. Ну, к примеру, что титул сомнительный, одно название». Клэр, услышав это, запнулся на ровном месте. «Или, скажем, что юные леди с серьезными делами не справятся, или что...» Элис скосил взгляд на Мэдди, кашлянул и продолжил. «Неважно. Смысл, думаю, вы поняли. Я тоже очутился в непростом положении, когда начинал служить в управлении. Там, конечно, не отрицали моей сметливости и проворности, но никто, начиная с начальника и заканчивая простыми гусями, не ждал от меня ничего хорошего. Ну еще бы, выходить из приюта, да к тому же такого, о котором и упомянуть-то стыдно. Подозревали, что я или воровать начну, или взятки брать, или потворствовать преступникам, помогая им ускользнуть от справедливого наказания. Я же всеми силами старался доказать, что они неправы. Там, где другой мог бы и полениться, я работал как каторжный. Там, где гусь без зазрения совести принимал от хозяев бокал пива и оставался на ужин, я даже стакан воды боялся попросить. Там, где другие позволяли себе закрыть глаза на небольшое нарушение, я не давал уйти от закона ни жалкому бродяжке, ни почтенному лавочнику. И это принесло свои плоды. Через несколько лет я обзавелся какой-никакой репутацией и связями. Хоупсон все чаще меня хвалил и откровенно выделял из других гусей. Это было и хорошо, и в то же время плохо, поскольку никто не хотел брать меня в напарники. А работать в одиночку...» Элис цокнул языком неодобрительно, точно вспомнив нечто неприятное. «И в детективы я бы пробился не скоро, если бы одно дело не свело меня со стариком, который день-деньской просиживал в архивах управления. Голова-то у него оставалась ясной, но вот бегать за преступниками уже не получалось. Правая нога не гнулась уже лет 20. Мы разговорились, обнаружили множество общих интересов и, главное, схожих принципов. В итоге из нас получились неплохие напарники. Уважаемый всеми ветеран с кучей приятелей решительно везде, в том числе на самом верху, и нахальный юнец. Дела, наконец, пошли в гору. Репутация у меня укрепилась настолько, что год спустя я уже смог взять под опеку Лайза и... Ну, это другая история». Махнул он рукой, обрывая сам себя на полуслове. «А еще через год я встретил ее. Привет, Лотта. Давненько я к тебе не заглядывал, каюсь. Но я принес тебе твоих любимых цветов. Надеюсь, простишь?» Элис так непринужденно сменил тему, что в первое мгновение я даже обманулась и поверила, что он обращается к живому человеку. И лишь проследив за направлением его взгляда, увидела изваяние из белого мрамора. Девушка, невообразимо прелестная, казалось, только секунду назад забралась зачем-то на обломок черной скалы и окаменела. У основания памятника было выбито: «Здесь покоится Шарлотта Марсден, которая пала жертвой своей любви». А следом две даты. Когда она умерла, ей было полных 17 лет. «Ложь на самом деле», — спокойно пояснил Элис, опускаясь на одно колено и помещая корзину с цветами у основания памятника. «Лотту погубила вседозволенность. Но это я понимаю сейчас. А тогда мне было 20 с небольшим. Считай, вчерашний мальчишка из приюта. Улица понуждает быть внимательным, цепким, хватким, но вот размышлять о нравственности она не учит. А иногда это бы не помешало». Детектив рассказывал неторопливо, сдержанно, негромко. Однако видно было, что повествование дается ему нелегко. Временами он сбивался на неуместные шутки, над которыми сам же и смеялся, или перескакивал с одного эпизода на другой. Но никто не перебивал его. Даже Клэр. Впрочем, как раз он-то выглядел так, словно ему уже доводилось слышать эту историю. Когда Элис впервые встретил Шарлотту Марсден, то поначалу принял ее за мальчишку. В брючном костюме с лихо подвернутыми штанинами, с волосами, убранными под котелок, не дать не взять оборванец, который обчистил добропорядочного джентльмена. Она попалась на воровстве, но не выглядела обеспокоенной. Сидела себе на краю крыши, болтала ногами и отказывалась спускаться. Кража была пустячной. Пара яблок, убытки торговца смешные. Подумаешь, ящик упал, и товар раскатился. Запоздала, сообразив, что перед ним девица, только странно одетая. Эллис неожиданно для самого себя смутился и заплатил за нее из собственного кармана. Нахальная воровка сперва смотрела на него насмешливо, откусывая от яблока по кусочку. Но затем, когда детектив вместе с напарником уладил неприятности и ушел, так и не удостоив ее ни словом, ни взглядом, она заинтересовалась. А на следующий день в управление спокойствия доставили несколько ящиков отборных фруктов с запиской «Щедростью отвечаю на щедрость» Фрэнсис Марсден. «И вот это имя мы тогда знали хорошо», — произнес Элис, опустив взгляд на собственные руки. «Полагаю, что некоторые вспомнят его и сейчас». «Торговка людьми», — неожиданно подал голос Клэр и скривился. «А я-то думал, куда она пропала на пике своей славы? А вы умеете наживать опасных врагов?» «Я сам себе самый опасный враг», — неловко пошутил он в ответ. «Но, честно признаюсь, тогда я даже и не подозревал, что судьба свела меня с дочерью одной из самых опасных женщин Аксонии. Лотта выглядела слишком, слишком обычной, пожалуй. Да, избалованной, да, совершенно бессовестной, упрямой, жестокой, но в то же время человечной. А Фрэнсис Марсден говорили, что она может, не моргнув глазом, обречь на мучение невинного ребенка или убить человека собственными руками. До личной встречи она мне казалась демоном». «А после?» — тихо спросила я. «А после я уверился в этой мысли». История этой женщины оказалась весьма занятной. Когда-то очень давно Фрэнсис Марсден начинала как служанка в очень хорошем доме. Она очень постаралась избавиться от малейших следов своего прошлого, но кое-что все-таки осталось — слухи, рассказы. Поговаривали, что фамилию она позаимствовала из книжки, а имя — из газетной статьи, что образование ей досталось не классическое, и до 12 лет ее учили и воспитывали как мальчика, что происходила она из обедневшего, но достойного рода. Впрочем, ходили в столице и другие версии, что ее в детстве похитили циркачи или что она была замужем за пиратом. Фрэнсис Марсден ни с чем не соглашалась, но ничего и не опровергала. Очень рано она поняла, что зарабатывать честным трудом нелегко, особенно если содержать приходится не только себя. А вот за советы, особенно пришедшиеся ко двору, люди готовы были приплачивать. Сперва она не выходила за рамки простого сводничества. Не так сложно шепнуть гостю, что где вон та служанка не прочь с ним прогуляться вечерком, или намекнуть хозяйке, что один добрый малый не прочь отдубасить ее муженька в таверне, чтобы отвадить от выпивки на пару месяцев. Разумеется, за скромное вознаграждение. Как правило, все стороны сделки оставались довольны друг другом. «Есть такая карточная игра, Вирджиния», — сказал Элис, кончиками пальцев прикасаясь к памятнику. «Нужно меняться картами. Если у вас оказываются две одинаковые, вы их жените, то есть складываете у себя вместе. И тот, у кого к концу игры их больше, побеждает. Так вот, Фрэнсис Марсден никогда в нее не проигрывала. Даже больше, подгребала под себя к концу едва ли не всю колоду». «Ничего сложного», — пренебрежительно фыркнул Клэр. «Наблюдательность, хорошая память, умение хорошо считать в уме, блефовать и рисковать — вот и весь секрет. Считаете, что победа у вас в кармане. Ах да, если речь идет не о картах, а о людях, нужно еще избавиться от совести. Ни совести, ни жалости у нее не водилось, кивнул Элис и прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания. От сводничества она быстро перешла к сутенерству. К тому времени очень удачно, не находите? Глава семейства, где она ранее прислуживала, умер, завещав ей состояние к полнейшему ужасу своих домочадцев. Фрэнсис Марсден тут же переехала в большой дом, наняла охрану, открыла салон, так называлось это место, где выпивка текла рекой, а ставкой в карточной игре зачастую становилась жизнь. И лишь тогда наведалась в приют при монастыре где-то в провинции и забрала оттуда девочку 5 лет, которую когда-то давно оставила там прежде, чем податься в услужение. Лотту, свою дочь. Он замолчал, видимо, снова вспоминая что-то. Я почувствовала себя неловко и неуклюже пошутила. Будь это поучительный роман, то рядом с невинным ребенком сердце ее бы постепенно оттаяло, и она бы вернулась к добродетельной жизни. «О, напротив!» Тут же отозвался Элис, и уголок рта у него дернулся в намеке на злую улыбку. Фрэнсис Марсден слишком хорошо понимала, что может ожидать очень красивую девочку в будущем, если за ней не будут стоять большие деньги или подавляющая сила. «Конечно, ведь она сама сгубила множество таких девочек!» Приторным голосом заметил Клэр, скрестив руки на груди. «Мужчинам, к слову, она тоже ломала судьбы, только иначе. Например, предлагала какому-нибудь доведенному до отчаяния папаше взять на себя вину за убийство, совершенное неким очень достойным джентльменом. Вы ведь понимаете, о чем я. В итоге незадачливый папаша отправлялся на виселицу, полагая, что своей жизнью покупает безбедное существование жене и детям». Повисла многозначительная пауза. «Полагая? Что вы имеете в виду?» — спросила я, чувствуя, как в груди разливается холод. Элис ответил не сразу, но когда он обернулся ко мне, взгляд у него был тяжелым, как свинец. «Случалось так, что жена не знала о сделке, которую заключил муж, и в свою очередь также соглашалась выполнить кое-какую грязную работу, чтобы вытащить его из тюрьмы. Оставались дети, за которых некому было вступиться. Ни денег, ни силы, помните?» Детектив помолчал. «Я ведь уже говорил, что она была чудовищем». Конечно, он говорил, но только сейчас я это прочувствовала в полной мере. День ото дня империя торговки людьми Марсден только крепла. В отличие от других некоронованных королев и королей Бромли, она помнила о предосторожностях. Почти никогда не участвовала в убийствах лично, старалась не задевать людей, наделенных властью, сторонилась политики и обзаводилась личными связями. А вот в Смоки Халлоу ее имя надолго стало синонимом погибели и одновременно последней отчаянной надежды на спасение. Когда в уплату было нечего предложить, кроме себя, шли к Фрэнсис Марсден. Единственным человеком, который видел от нее лишь добро, была Шарлотта. После возвращения из приюта девочка ни в чем не знала отказа. Платье, сладости, развлечения, люди. Когда-то она сказала, что не хочет учиться читать, и до 13 лет не умела. Зато всюду с ней ходил слуга, который зачитывал за нее надписи, считал, если требовалось, и вел записи. Шарлотта Марсден была кошмарно невежественной, избалованной, дерзкой и своенравной, а еще умной, наблюдательной и беспощадной. Потому что если у кого и училась, то у своей матери. Лотта не читала книг, никогда в жизни не была в опере, а о живописи судила так, как судят на рынке о яблоках. Чем больше и ярче, тем лучше. Без всякой жалости охарактеризовал ее Элис. Когда мы встретились, ей только исполнилось 16. Буквально через несколько дней она заявилась в управление, а я, к ужасу других гусей, выставила ее за шиворот на улицу. Нашу третью встречу Лотта очень постаралась сделать незабываемой. Привела 3 головорезов с ножами и дубинами, а потом очень удивилась, что я тоже умею скакать через заборы и лазить по крышам. В том же духе прошло еще 2 недели, а затем мне надоело упражняться в акробатике. Я применил все хитрости, какие знал, и посадил Лотту под арест на 2 дня за нарушение общественного порядка, надеясь, что решетки охладят ее пыл. Куда там? Мера эта подействовала только на старину Хобсона, который, видно, решил, что я совсем спятил, если решил связаться с Марсден. Потом мы с Лоттой 4 месяца гонялись друг за дружкой по всему Бромли. С переменным успехом, надо сказать. Один раз я чуть не лишился зуба, а другой — она свалилась в Эйвон, и пришлось нырять за ней. Ну а ближе к осени я вдруг обнаружил, что ужинаю в доме Марсденов прекрасным стейком, Лотта сидит в голубом платьице, потупив глаза, а Фрэнсис Марсден, главное пугало столицы, ласково спрашивает, какие я имею намерения в отношении ее дочери. И знаете что? Ровным счетом никого такое положение вещей не удивляет. «Похоже на сказку», — подал голос Клэр. «Или на дурман», — подумала я, но промолчала. «У такой сказки просто не могло быть хорошего конца», — ответил Элис, с усилием потирая виски. Точно его мигрень мучила. Ну а тогда казалось иначе. У меня словно помешательство наступило. У Лотты тоже. Она разогнала свою свиту прихлебателей, наняла учителя, чтобы владеть марсавийским языком и тонкостями этикета. Раз даже попросила показать, как дырки штопают. Сейчас-то смешно вспоминать, а тогда я надеялся, что она встает на путь исправления, и это все знаки. Но потом мне стало известно... «Совершенно случайно...» Элис кинул быстрый взгляд искоса на Лайза. «Что Лотта велела насмерть забить попрошайку Гипси, которая в смоке Халлоу клянчила у меня деньги и хватала за руки». Тучи сбились куда-то к горизонту, открывая беспощадно яркое солнце. Воздух дрожал жарким маревом, как перед грозой. Пахло нагретым мрамором, землей, ломкими стеблями ирисов и еще, вот странно, нежной пудрой, как в девичьем будуаре. В горле стоял комок. Мэдди нашла мою руку и крепко сжала. «Вы поговорили с Шарлоттой об этом?» — тихо спросила я. Детектив глубоко вздохнул и отер лицо ладонями, точно умываясь. «Нет, я сделал вид, что не знаю. Мне казалось, что все еще можно исправить». «Это же дочь самой Фрэнсис Марсден. Конечно, у нее чудовищное воспитание. Чего другого-то ожидать?» Криво улыбнулся он, явно глумясь над самим собою из прошлого. «Но ведь любовь меняет людей, и Лотта непременно изменится. Вот насмотрится на меня и сама решит жить иначе. Надо ведь...» Он тяжело сглотнул и с трудом продолжил. «Надо ведь давать человеку шанс. Всегда». «Загвоздка в том, что у Лотты тоже были планы, и они отличались от моих». Дальше Элис рассказывал скупо, но и такого сухого переложения фактов хватило, чтобы меня замутило. Мэдди, судя по ужасающей бледности, тоже чувствовала себя не лучше, однако не позволяла себе ни единого восклицания, осуждающего или удивленного. Сама Лотта не считала, что поступает дурно. Все люди, по ее мнению, были одинаковы, и каждый желал бы украсть непринадлежащее ему или пустить обидчику кровь, да только страшился наказания. А если наказание тебе не грозит, то значит и руки развязаны, и если говоришь по-другому, лицемерничаешь. Совесть? В совесть она не верила. Небеса? Их она не боялась. Элис, разумеется, ее мнение не разделял и не скрывал этого. Когда Лотта услышала его отповедь, то рассмеялась. «Ты сам», — сказала она, — «закрыл глаза на мое преступление. Помнишь?» Речь шла о красном яблоке, том самом, с которого и началось наше знакомство, — глухо пояснил детектив. Я ответил ей, что невелика цена украденному яблоку, и можно просто считать, что я ее угостил тогда. Мы крепко поспорили, ну, не в первый раз и не в последний, а через час уже примирились. Но в голове у меня засела одна фраза, которую Лотта обронила. «Если яблоку, мол, цена невелика, то чему велика?» И знаете, мне следовало задуматься уже тогда. Несколько месяцев после ссоры прошли мирно. Элис завершил одно крупное дело и прославился на весь Бромли, удостоившись аудиенции во дворце. Глава управления, Хоупсон, откровенно благоволил ему и уже больше не посмеивался над планами жениться на дочке торговки людьми. Герою простилось бы и не такое. Старик-напарник тоже охотно давал советы к свадьбе и шутил, что после замужества любая непоседа присмиреет, а ягоза остепенится. Главное, мол, не тянуть с наследником. Еще немного, и можно было бы поверить, что все будет хорошо, и у сказки выйдет счастливый конец. Если б только Элис не заметил, что Лотта из-под тишка начала испытывать его принципы. «Сперва даже смешно было», — отстраненно улыбнулся детектив, разглядывая мраморное изваяние. Каменная девчонка в легком платье точно бы улыбалась в ответ. «Стащит она украдкой пирожок с прилавкой и смотрит на меня. Скажу я что-то или нет?» «Я ей говорил. Знаешь ли ты, милая, что их из бычачьих хвостов крутят?» Она тут же плюется. «Я торговцу сую мелкую монетку, всем весело». Дальше было хуже. Выходки Шарлотты Марсден уже никак не тянули на шутки. Подуть в особый свисток, чтобы лошадь понесла, и надменный господин рухнул прямо на брусчатку. Разможить каблуком лапу крошечной собачки, убежавшей от леди в парке, толкнуть в грязь старуху-торговку с подносом, полным яблок в карамели, нанять двух увольней драться друг с другом прямо перед управлением, пока они не покалечат друг друга или пока гуси не сбегутся их разнимать. Закрывать глаза на ее безумство становилось все труднее. «Самое мерзкое, что я продолжал молчать», добавил Элис все с той же неживой улыбкой. «Даже когда она принялась палить по Лайзе из револьвера, а потом соврала, что приняла его за грабителя. Ведь никто же не умер», — говорил я себе. «Ведь все можно исправить. Оплатить, извиниться, где-то положиться на свои связи, где-то козырнуть фамилией Марсден». В один вечер Лотта между делом сказала, что хорошенько проучила мерзкого старикана, который ее оскорбил. Я тогда не понял, к чему она это упомянула. А утром узнал, что этот старикан — мой напарник. Его нашли в переулке за управлением, недалеко от шляпной лавки, куда любила заглядывать Лотта. Думаю, он окликнул ее. Она тоже узнала его без всяких сомнений, ведь я сам знакомил их. Не знаю, что он сказал такого, что ее разозлило, но она выстрелила без колебаний. 2 раза сюда. Он прикоснулся к груди. И потом в рот, уже мертвому. Похоже, она очень рассердилась. Избалованная, безжалостная Шарлотта Марсден. В нравоучительных новеллах по такому случаю принято говорить, что перед героем где встал выбор. Так вот, никакого выбора передо мной не стояло. К сожалению, я совершенно точно знал, что должен сделать. Он ведь действительно был хорошим детективом. На то, чтобы собрать доказательства, опросить свидетелей и произвести все необходимые процедуры, у него ушло 3 дня, по истечении которых Шарлотта Марсден оказалась за решеткой по обвинению в убийстве. Дело было громкое, все-таки убитый недавно был приставлен к награде, да и друзей, в том числе высокопоставленных в чинах, у него хватало. Фрэнсис 4 раза приходила к дочери и уходила очень бледная, с поджатыми губами. В суд она не вмешивалась. «Догадываюсь, что Лотта сказала ей». Улыбка Элиса, кажется, превратилась в болезненный спазм. «Это моя жизнь, и мне решать, что с нею делать». На суде она призналась во всем, ни разу не взглянув в мою сторону. Итог был предсказуем. После этого Лотта еще несколько недель провела в тюрьме. Мы часто разговаривали. Она ни в чем не обвиняла меня, но по-прежнему считала себя правой. Как будто у нас была детская игра, кто кого переупрямит. Я не помню, шел ли дождь в тот день, когда ее казнили, или светило солнце. Казни тогда уже были не публичными, но меня, конечно, допустили к ней. Не знаю, говорила ли что-то Лотта на прощание, кажется, нет. Ей надели мешок на голову, сунули в петлю и столкнули с высоты в 2 человеческих роста. Это делается из милосердия, чтобы шея сломалась под весом тела. А Лотта была очень легкой. Вот и пришлось... Он оборвал себя. Словом, все было кончено. Я завершил те дела, где от меня хоть что-то зависело, примерно за 10 дней, и пришел с револьвером сюда, к Лотте. Не помню уже зачем, наверное, просто хотел к ней. И когда я приставил дуло к виску, вдруг ниоткуда появилась Фрэнсис Марсден, вся в черном, как гневный призрак. Ударила меня по лицу, да и вообще хорошенько избила, надо сказать. И знаете, что она сказала? «Только попробуй». Мне эти слова потом долго снились. Вот такая история. Отвратительно, правда? Не знаю, как чувствовала себя Мадлен, но я была на грани того, чтобы расплакаться. Да и у нее тоже дрожали руки. Положение спас Клэр. «И правда отвратительно. Но чего вы теперь хотите?» Вкрадчиво поинтересовался он, сделав такое лицо, словно заметил таракана на лацкане своего пиджака. «Чтобы мы вас пожалели хором, сказали, что вы поступили верно? Что любому здравомыслящему человеку было бы ясно с самого начала, что нельзя связываться с этим демоном в человеческом обличье? Да простят меня присутствующие здесь демоны, потому что упомянутая особа была еще и глупа, а это сводит на нет все ее коварство и беспощадность». Пошутил он едко и нервически. «Что такого мы можем сказать, что вы не подумали еще за минувшие 10 лет? Прекратите разглядывать свои ботинки, как провинившийся школяр. Да, это примерское прошлое, но оно ваше. И именно оно сделало вас таким, какой вы есть. Так что будьте так любезны отвернуться от него, наконец, и идти вперед». Элис медленно выпрямился и просиял. «Так и знал, что позвать вас сюда было верным решением. Я ведь вам говорил, что всегда мечтал о таком старшем брате». Клэр закатил глаза. «О нет, только не снова. Пощадите мое воображение». «Можно я вас обниму?» «Только попробуйте и сильно пожалеете об этом». «Да ладно вам, представьте, что я пьяный, растроган. Тем более, что почти так и есть». «Шаг? Нет, два шага назад. Замрите, или я... Джол!» Позвал вдруг дядя, и я приготовилась услышать что-то вроде «вразуми этого полоумного». Но продолжение прозвучало совсем иначе и очень тревожно. «Джол, проверь-ка окрестности. Что-то с возрастом я становлюсь мнительным, и сейчас мне кажется, что за нами кто-то следит». Джул, который до сих пор стоял в тени высокого памятника, сам, подобный безмолвному изваянию, коротко поклонился и шагнул в сторону, разом потерявшись за надгробием. А с плеча статуи из черного гранита, скорбящей женщины, вспорхнул вдруг ворон, который мгновение назад показался мне каменным, а не живым, и, оглашая окрестности хриплым карканьем, улетел в сторону собора Святой Люсии. Руки у меня покрылись мурашками, хотя было отнюдь не холодно. И вовсе не из-за мистических предчувствий, нет. Просто вспомнилось вдруг, что эта Фрэнсис Марсден неплохо стреляла, а мы здесь оказались как на ладони, в том числе Мэдди. До сих пор разъяренная мстительница ограничивалась запугиванием, но кто знает, когда она решит шагнуть на другую ступень. В конце концов, Лотта ведь умерла. Элису дозволено было остаться жить лишь за тем, чтобы он страдал, я уверена. И какая участь теперь уготована новой невесте? «Женщина в траурном платье», — произнес Джул, внезапно возникая в тени надгробного памятника. От низкого чарующего тембра появилась, как и прежде, странная легкость в затылке. Обладателю такого голоса безотчетно хотелось верить. «Следила издали. Заметила меня, бросилась бежать. Я потерял ее из виду. Она зашла в собор», — добавил он, точно это все объясняло. Клэр, впрочем, и бровью не повел. «Значит, мне не померещилось. Что ж, уже хорошо, что мы ее спугнули. Но заметить Джула...» — дядя качнул головой. «Она не дурна. Вряд ли эта женщина планировала слежку с самого начала. Скорее... по чистой случайности столкнулась с нами уже на кладбище. Что означает только одно. Могилу дочери она навещает часто». «Разделяю ваше мнение», — кисло согласился Элис. Но не устраивать же на нее засаду прямо у надгробной плиты. Во-первых, если мы имеем дело с Фрэнсис, то рядовых гусей она с легкостью обведет вокруг пальца. Во-вторых, даже если и удастся ее поймать, какое обвинение ей предъявить? Злостное запугивание? Дурные шутки? Да и то доказать сложно. Твиги не видел лица нанимательницы. Лайза тоже вряд ли сумеет опознать ее. Экскурсия окончена. Мрачно подытожил он, прерывая сам себя. «Давайте-ка уйдем отсюда». «Эту особу действительно пока не за что отправить за решетку. Однако есть и другие пути», — заметил Клэр уже на ходу. «Разумеется, лишь на крайний случай». Он не пояснил, что имел в виду, однако я прекрасно поняла его. Если бы Фрэнсис Марсден перешла бы от запугивания к действиям и подвергла опасности не только Мэдди, но и меня, то маркиз Рокпорт вряд ли остался бы в стороне. Между невестой одного из детективов управления спокойствия и невестой главы особой службы значительная разница. Покушаясь на мою жизнь, преступница в некотором роде угрожает и положению маркиза. И пусть она давно отошла от дел, ей тут же припомнят и негласный титул торговки людьми, и влиятельность в преступном мире Бромли, и все те чудовищные преступления, причастность к которым не удалось доказать в свое время. Или же, что еще более вероятно, Фрэнсис Марсден трагически поскользнется на ступеньке в собственном доме и свернет себе шею. Вот только Элис не мог пойти на такое, даже вообразить не мог, только не у могилы Лотты, избалованной и развращенной девицы, погибшей именно потому, что ей вздумалось проверить его принципиальность. Тогда, 10 лет назад, он не сделал исключения даже для своей возлюбленной и не пошел против закона, чтобы спасти ее от виселицы. И воспользоваться окольными путями сейчас, чтобы обезопасить Мадлен, было немыслимо. В некотором роде это бы означало, что Лотта победила, пусть и уже после смерти. Думаю, что если бы Элиса загнали в угол, он бы приступил закон, чтобы спасти тех, кто ему дорог. Но я собиралась сделать все, чтобы ему не пришлось сделать такой выбор. Хватит уже с него тяжелых решений. Возвращались мы снова мимо собора. Обширное семейство с плачущим младенцем в полном составе прогуливалось снаружи, и пронзительные детские вопли оглашали округу. Священник с легким зеленым шарфом на шее, больше похожим на шелковый платок светского щеголя, беседовал с представительным джентльменом. Судя по одухотворенным лицам и интонациям, речь шла о размере пожертвований. Босоногая девчонка-нищенка с косичками сидела на ступеньках в обнимку с огромным подсолнухом, подозрительно похожим на тот, что срубил Джул, и наслаждалась хорошей погодкой. Элли со странной тоской оглянулся на собор. Затем пробормотал что-то неразборчивое, то ли «почему бы и нет», то ли «я ведь знаю ответ», и решительно взбежал по лестнице, крикнув напоследок. «Я быстро! Подождите здесь!» Разумеется, вся компания ринулась следом за ним, исключая разве что Клэра и его камердинера, которые предпочли остаться снаружи. Очутившись под высокими расписными сводами, Элис решительно направился к ближайшему священнику. Судя по ослепительной седине и благодушному виду, настоятелю храма, и заявил. «Одна монахиня тут посетовала, что у вас здесь стекло разбили». «Монахиня?» — непонимающе вздернул брови священник. «Особо весьма преклонных лет», — вмешалась я. «Худощавая, небольшого роста, в одежде не по размеру. И вокруг головы у нее уложена коса, на манер короны». Замешательство на лице священника превратилось в благоговение. «Ах, та самая. И что же она сказала?» «Что и стекло разбили на медне», — повторил Элис. «И виновный не сознается, а починить некому, так?» Священник тяжело вздохнул. «Так-то оно так, но беда не в том, что мне жалко витража. Когда всех в храме опросили, то никто не сознался. Каждый ответил, мол, я не виноват. Выходит, кто-то солгал. Вот это и плохо. Ведь кто-то убрал за собой разбитое стекло. Не угрозами же правду выбивать. Сила пробуждает не совесть, а страх». Элис покивал. Полагаю, он немало повидал подобных случаев, пока рос в приюте при храме святого Кира Эйвенского. «Действительно, угроза не дело», — согласился он. И повысил голос так, что его стало слышно даже в самом дальнем уголке собора. «А вот совесть разбудить как раз по моей части. Я ведь детектив. Мне виноватого найти легче легкого». А потом подмигнул. Священник, видимо, не чуждый хорошей шутки, подхватил игру. «Правда? И как же вы это сделаете?» «Правда», — серьезно ответил Элис. «Ведь виноватый сам себя готов изобличить, и его совесть терзает. Настоящий злодей бы подготовился, улики спрятал, следы замел. А виноватого, который беспорядок по случайности устроил, издалека видать». «То, что сделано по неловкости, а сокрыто из страха наказания, найти несложно». «Разумно», — кивнул священник, пряча улыбку в бороду. «Так, по-вашему, здесь имела место случайность?» Детектив наставительно поднял палец. «Именно так. Попробуй угадать. Некий усердный послушник, чтобы заслужить одобрение, встал еще до света, взял метлу, чтобы подмести полы. Хотел, вероятно, чистоту навести перед значимым днем. Скажем, когда важный человек приезжает, дабы пожертвовать храму солидную сумму». Священник закашлялся. «Это, пожалуй, опустим. Но день и впрямь был значимый», — подтвердил он. «Опустим», — согласился Элис. «Так вот, мел тот достойный послушник полы мел и вдруг задел плечом светильник. А когда пытался падающие свечи подхватить, то забыл про метлу и аккурат черенком угодил в окно. Вон, видите?» — указал он на подставку у окна. «С одного бока свечи помятые, одна даже поломанная. Сейчас день долгий, вы их, готов поспорить, зажигаете редко. Вот не заметили этого. А что до послушника? Ищите мальчишку высокого роста, которого вы частенько броните и требуете с него больше, чем с других. А еще у него слева на щеке, тут». Дотронулся он до собственного лица. «Свежие царапины. Но вы их опять-таки не заметили, потому что он вечно расцарапанный ходит. Почему левая щека? А все просто. Окно с витражом у него было по левую руку, а светильник по правую. Когда свечи попадали, он, чтобы их поймать, резко вверх потянулся, повернулся и про метлу забыл. И под осколки подставился. Ну что, вспоминается кто-то?» Дылда-послушник, который подметал проход на другой стороне храма, вдруг выронил метлу и неловко плюхнулся на колени, пытаясь ее подхватить. Плечи у него дрожали. «Может, и вспоминается», — смущенно кашлянул священник. «Только выходит, в том, что разбилось стекло, я сам и виноват, раз того послушника слишком часто бронил, а внимание на его усердие не обращал и на ссадины закрывал глаза. Есть о чем нынче поразмыслить. Спасибо». «Пустое», — отмахнулся Элис. И уже уходя, спросил вдруг. «А тот важный человек, который деньги храму жертвует, это кто, если не секрет?» «Одна вдова», — ответил священник рассеянно, погрузившись в раздумья. «Впрочем, не знаю, вдова ли она на самом деле, но ходит та особа всегда в черном, и вид имеет печальный. Не исповедуется, и к алтарю с цветами не приближается, но каждый месяц исправно передает на нужды храма некоторую сумму, всегда разную». «И часто она бывает?» «Раз в неделю заглядывает». Детектив задал еще несколько вопросов, уводя разговор в сторону от несчастного послушника. Я же гадала, имеет ли упомянутая вдова отношение к Фрэнсис Марсден, или же это совпадение. Покинув собор Святой Люсии, мы отправились в старое гнездо. Все вместе, ибо после услышанного и пережитого на кладбище нам совершенно необходимо было подкрепиться и прояснить голову, а в таком деле, как известно, нет средства лучше кофе. Нас с Мэдди почти сразу увлек круговорот дел. Мистеру Мирею срочно требовалась помощь на кухне, а миссис Скоровски — свободные уши, чтобы поделиться впечатлениями от работы над сборником стихотворений гадалки Гипси, Флори. Рифмы, по мнению поэтессы, там встречались поразительные и изумительные, свежие и сочные. Но вот словарный запас откровенно хромал, причем на обе ноги. «Всякий талант нуждается в органике, да-да», — вздыхала миссис Коровски. «И не стоит недооценивать важность классического образования». Поспорить с этим было трудно. Лайза, наскоро перехватив вчерашний пирог, вернулся к автомобилю, оттереть забрызганные стекла и зеркала. Клэр, которому не позволили выспаться с утра, прилег отдохнуть в темной комнате, бросив на ходу, что иначе он к вечеру превратится в совершенно невыносимого собеседника. Мне, признаться, большого труда стоило удержаться от того, чтобы не приподнять изумленно брови и не спросить, значит ли это, что сейчас его вполне можно вынести. «Скажите это вслух, дорогая племянница, и я наглядно покажу вам, в чем разница!» Сладким голосом пообещал Клэр, угадав мои мысли, и притворил за собой дверь. «Что сказать?» — притворно удивилась я, но внутренне содрогнулась. Вот в такие моменты и становилось понятно, как именно дяде удается выигрывать в карты практически каждую партию. Еще бы! С такой-то проницательностью и умением выводить соперника из себя. Словом, каждому нашлось занятие. Даже Джулу, который вызывался подменить занедужившую служанку и перемыть посуду. А Эллис остался в зале наедине со своим завтраком. То ли поздним, то ли вторым, но, полагаю, все равно желанным. И с невеселыми мыслями. Когда он покончил с паштетом и кофе, собираясь уже отправиться в управление, я, наконец, улучила свободную минуту. Хотя бы, чтобы попрощаться и проводить его. «О чем вы так напряженно размышляли над пустой тарелкой? Думаете, что той вдовой может быть Фрэнсис Марсден?» Вырвалось у меня. Что ж, тревожные мысли терзали не только его. Детектив мрачно кивнул. «Я в этом почти уверен. И знаете, Виржиния, я в тупике», — неожиданно признался он. «Как теперь поступить? Ждать следующего покушения, уже настоящего, и собирать улики, надеясь, что никто не успеет серьезно пострадать. Ведь не арестовывать же Марсден заранее на самом деле. Будто она добровольно отправится за решетку. Она ведь не Лотта», — поморщился он. И вдруг остановился. «Есть, правда, одно вполне очевидное решение. Что если для начала встретиться с ней и поговорить? К тому же вы ведь позаботитесь о Мадлен, если что». Последняя фраза была сказана словно бы в шутку, но меня точно молния поразила. На мгновение все тело онемело, а потом я ощутила такую ярость, что кровь бросилась в лицо. «Что он сейчас посмел сболтнуть?» «Только попробуйте», — очень тихо произнесла я, ухватив его за локоть. «Только попробуйте рискнуть с собой, Элис, и бросить тут Мэдди одну. Клянусь, я разыщу вас на том свете и...» В горле у меня резко пересохло, и фразу я договорить не смогла. Но детективу, кажется, хватило и этого. «Да уж, так подвести вас было бы крайне неосмотрительно с моей стороны», — усмехнулся он. «Не беспокойтесь, Виржиния, я постараюсь не допустить печального исхода. Ни для тех, кто мне дорог, ни для самого себя». «Потрудитесь держать свое обещание», — непререкаемым тоном ответила я. Однако до самого вечера тревога не отпускала меня. Возможно, из-за поездки на кладбище надгробие и могилы производят гнетущее впечатление на всех, не только на впечатлительных девиц. Кроме, пожалуй, Дженнет Блэк. А возможно, потому что сегодня, наконец, нам удалось ясно